Уже через неделю Даша смогла отправить вторую группу, в которую вошла вся семья Лиды. Славиной девушки с ними не было. Когда Лида предложила сыну поехать в Канаду, то он, недолго думая, согласился. «Мы собираемся отправиться туда все. Бабушка, тетя Лариса и твои двоюродные сестры. Моя подруга сказала мне, что у нее есть возможность отправить туда, где сейчас находится вся ее семья, только 7 человек. Все формальности, связанные с отъездом, она берет на себя. Но есть одно «но». Ей не нравится твоя подруга, и она не хочет брать ее с собой. То, что она не нравится моей мачехе, мне понятно. Ее снобизм мешает принять девушку в семью. Но твоей подруге почему не понравилась моя девушка? По этой же причине или есть еще что-то? Она считает, что твоей девушке больше нравишься не ты сам, а положение твоей семьи. Можешь не согласиться со мной, но я думаю, что тебе тоже что-то не нравится в ней, и ты хочешь жениться на ней назло мачехе. Если ты не поедешь с нами, то и я тоже никуда не поеду. Хотя я люблю своего отца, но тебя я люблю в 100 раз больше. И кроме всего, я больше не хочу жить рядом с этой лицемеркой, женой отца». Сказав это, он улыбнулся и добавил. «Я вообще-то отказывался от поездки с отцом, но моя девушка уговорила меня. И только из-за нее я согласился. А отец согласился взять с собой мою девушку, чтобы только я поехал с ними. Что-то подсказывает мне, что я не должен ради своей девушки портить себе жизнь. Так что берите меня в свою компанию. Конечно, меня мучает совесть. Мне придется разорвать помолвку». На следующий день после разговора с матерью Слава сообщил своей девушке, что принял решение. Он не едет с отцом. И добавил, чтобы проверить ее. «За это он хочет лишить меня денег и наследства». «Что?» – возмутилась девушка. «Мы же с тобой уже решили, что едем с ними. Ты должен взять свои слова обратно. Еще ведь не поздно». «Тебе очень хочется уехать?» – спросил он. «Как тебе сказать? Не знаю. Но оставшись здесь, мы будем нищими не только сейчас, но и в будущем. Ты ведь не такой, как твой отец. У тебя нет его хватки». «Но я буду работать. У меня хорошая специальность». «Сам живи на свою зарплату», – истерично закричала она. «Тюфяк! Идиот!» Она развернулась и бросилась было к двери, но остановилась. Понимая, что ее мечты о хорошей жизни исчезают, она вернулась и умоляюще посмотрела на него. «Ты, наверное, пошутил?» «Да, пошутил», — ответил он. «Мне намекнули, что ты хочешь выйти за меня только из-за денег. Теперь я и сам понял это. Мне и раньше казалось, что в наших отношениях не хватает теплоты. Я не женюсь на тебе. Может быть, когда-нибудь другая девушка полюбит меня не за деньги моего отца». «Прости меня, прости. Я погорячилась. Мне стоило бы догадаться, что ты шутишь. Я тебя люблю». «Но я тебя не люблю. Наверное, и не любил никогда. За это и за то, что дал тебе напрасную надежду на безбедную жизнь, я прошу у тебя прощения. Но между нами все кончено». «Ты пожалеешь об этом», — пригрозила она, уходя. Когда она ушла, он вздохнул и сам удивился, что почувствовал облегчение, что все его сомнения разрешились.